Желваки на скулах Зульцбахера работали вовсю. Хорошо, пусть ради антисемита. Кретин. Еще один кретин. Хорошо, пусть кретин. Все равно пойду. Бухер, Бергер, Розен. Спокойно распорядился 509-й. Бухер с дубинкой в руках уже стоял у Зульцбахера за спиной. Он тотчас огрел Зульцбахера по голове. Ничто есть мочи, но все же достаточно сильно. Зульцбахер пошатнулся. В тот же миг все кинулись на него и повалили на пол. «Агосфер, давай завязки для овчарки», — скомандовал Бергер. Они связали Зульцбахера по рукам и ногам и только после этого отпустили. «Если вздумаешь орать, придется заткнуть тебе рот», — предупредил 509-й. «Да вы же не понимаете». «Понимаем. Полежишь так, пока в себя не придешь. Слишком много людей мы вот так же потеряли». Они отволокли Зульцбахера в угол и больше уже не обращали на него внимания. Розен выпрямился. «Он еще не в себе», — пробормотал он смущенно и как бы извиняясь за товарища. «Вы тоже должны понять, это он все из-за брата». Аммерс охрип. Теперь он только сипел шепотом. «Где же он? Где священник?» Постепенно всем им это стало надоедать. Неужто во всех бараках и впрямь нет у кого угодно, лишь бы он, наконец, угомонился? В 17-м четверо были, одного отпустили, двое умерли, еще один в карцере, доложил Лебенталь. Броер каждое утро лупцует его цепью. У него это называется «отслужить мессу». «Пожалуйста», — шептал Амерс, — «Христом Богом молю!» «По-моему, в секции Б есть один, который знает латынь», — сказал Агосфер. «Я, во всяком случае, слышал про такого. Может, его можно взять?» «Как хоть его зовут?» «Точно уже не помню. Дельбрук или Хельбрук, что-то в этом роде. Но староста секции наверняка его знает». 509-й встал. «Вон как раз Манор. Сейчас его и спросим». Они с Бергером подошли к старости. «Наверное, Хельвик», — догадался Манор. «Это он языки знает. Но он немного того. Иногда декламировать начинает. И он в секции А. Наверное, это он и есть». Они пошли в секцию А. Манор поговорил с тамошним старостой, высоким и худым человеком, с головой в форме груши. Груша все внимательно выслушал, но в итоге только передернул плечами. Тогда Манор сам устремился в лабиринт нар, рук, ног, гамма и стенаний, выкрикивая имя зэка. Через несколько минут он вернулся, ведя за собой человека с настороженным и крайне недоверчивым лицом. «Вот он», — сказал он 509-му. «Давайте выйдем. Здесь ни слова не разберешь». 509-й объяснил Хельвигу суть дела. «Ты говоришь по-латыни?» — спросил он. «Да». Лицо Хельвига нервно дергалось. «Вы хоть знаете, что пока мы тут стоим, у меня там крадут мою миску?» «То есть как?» «А тут все крадут. Вчера только в уборную сходил, ложки как не бывало. Я ее под соломой на нарах прятал. А теперь вот миска там осталась. Ну так пойди возьми ее». Хельвик исчез, не говоря ни слова. «Он не вернется», — сказал Манор. Они ждали. Уже начинало темнеть, из тени бараков выползали тени людей, из мрака неволи они несли мрак своих душ. Наконец появился Хельвик. Миску он крепко прижимал к груди. «Не знаю, много ли Аммерс поймет по латыни, — сказал 509-й. Вряд ли много. Больше, чем «эго те абсолво» — «отпускаю тебя». Это он еще, должно быть, помнит.